Лаши, я с утра ухожу в мир призыва. Проводишь меня? Думаю, нет. Завтра у меня важный день. Принимаю бразды правления. Так что, ну хотя бы, поцелуй. На удачу. Я же все-таки твоя жена. Это можно. Но утром. Так, всем спать. День был тяжелым и довольно безрадостным. Я пойду прилягу. Спасибо за ужин. Вот урод. Сделал мне одолжение. Ненавижу. После ухода Лаши, убираю со стола и... Моя посуду внимательно слушаю разговоры, из которых понимаю, что в Канахе все прошло не так гладко. Цунаде опрокинула Лаши. Прямо в глаза заявила ему, что любит другого и попросила оживить его, отчего Лаши сильно расстроился и ушел. Но вечером Синджу спохватилась и приперлась на разговор, который перетек в бой, и квартал Хьюга чуть не перестал существовать. А утром Синджу проникла в дракона и попыталась улететь с Лаши, но была выброшена. И это хорошо. Конкурентки мне не нужны, еще бы Цуми и Югита что-нибудь вычудили, и вообще хорошо. Но, эх, Цунаде, расстроенно вздыхает Ари, дурочка. Ну да, кивает Хаку, однако он расстроился. Что делать будем, сестры? Мирить, облизываясь, улыбается Ари. Цунаде, конечно, плохо поступила, но то, что она пришла, просила прощения, признавалась в любви и стерпела побои, говорит мне о многом. Теперь осталось убедить Лаши. Нет, Кагуя, сядь, без глупостей, пусть остынет. Сейчас мы отвлечем его от грустных мыслей, поднимем ему настроение, за ночь я разработаю план, а завтра после церемонии начнем. А теперь, всем спать. Цуми, Мататаби, вы с нами? А нет, мотает головой Биджу, я пойду, это тело Югита, и если я не сдержусь, она меня порвет. Так что, позже. А я, мнется Инузука. Ну я, а вы не против? Все-таки, Цуми никто не ответил, ее просто схватили и утащили наверх. Ненавижу, семейка гребаные извращенцев. Злая ты, вальяжно вышагивая, заявляет Мирр, и к словам моим не прислушиваешься. Зря, ты не так понял, я просто, ты жадная, злая и завистливая эгоистка. Хвала темным силам, что мы с тобой встретились до того, как ты совсем испортилась. Хаем, и что, будешь перевоспитывать? Так я уже взрослая и сама. А нет, я с тобой возиться не буду. Я помощник госпожи Сакуры. Пусть великая кошка тобой занимается. Уверен, она даже к тебе найдет подход. И нет, свою подпись ты уже поставила. Контракт расторгнуть невозможно. Завтра великая призовет тебя. Мья-ха-ха-ха. Это будет незабываемое приключение. Для тебя. Поехавший старый кот. Нашел чем испугать. Псих. Нахрена я с тобой вообще связалась? Ладно. Домываю посуду, поднимаюсь наверх и слышу, что в их комнате какая-то суета. Дверь удобно приоткрыта. Кто это здесь бросил? Строго спрашивает Мей. Что за свинство? Пока не скажете, чьи это, спать не ляжем. Ну, подкрадываюсь к двери, осторожно заглядываю и вижу очень серьезно настроенную Мей, которая стоит у кровати и сжимает в руке какую-то. Так чьи это? Дай сюда, вставая, ворчит Лаши, выхватывает у нее тряпку, разворачивает белые кружевные трусики, подносит к лицу. Какая мерзость. Фу-у-у, извращенцы, чтоб ты задохнулся. Мей, они твои, выдыхает Лаши. Ой, и правда, я просто недавно купила, примерила и забыла. А ты что, любую из нас вот так определить можешь? Безошибочно, бормочет Лаши и падает на кровать. Женщины переглядываются, поднимают его и завязывают ему глаза. Снимаю с себя трусы, складывают их в кучу и... С Цуми, хоть она и сопротивляется, трусы тоже стягивают. После чего, Хаку, Анка, Тимари, Мибуки, Самуи, Ари, Мей, Хината, Сакура, Мабуи, Ники, сходу определяет Лаши, отчего женщины широко улыбаются, а он, немного подумав, добавляет. И Цуми, не ошибся, ни разу. Подпрыгивая, восклицает Хината. Но вот такой вопрос. Цуми, откуда? Методом исключения. Она единственная, чей запах я не знаю. Это надо исправить. Цуми наклоняет голову на бок, медленно стягивает с себя платье, встает на четвереньки и ползет к Лаши. Дверь скрипит и, едва не прищемив мне нос, с грохотом закрывается. Вот, вот я вам покажу, извращенцы. Вы у меня все из этого дома вылетите. Вы узнаете, на что я способна. Я спать пойду. Резко разворачиваюсь, скрипя зубами, топаю в свою комнату, где падаю на кровати и заворачиваюсь в одеяло. Психи, извращенцы, бывшая шлюха, старухи, нищета и непонятно кто. Ух, ненавижу, ненавижу. А за что? Да потому что все строят из себя правильных, и деньги им не нужны, и воевать они ни с кем не хотят. Хотят помогать, причем практически бесплатно и жить в согласии с природой. Массовое безумие во главе которого Лоши. Надо срочно брать ситуацию в свои руки и выбраться из одеяла. Слишком плотно завернулась, дышать тяжело. Пытаюсь развернуться и понимаю, что не могу. Тут же меня поднимает вверх, вращает и падение вниз на пол. Пластом лежу, пытаюсь прийти в себя. Ну надо же, разносится в абсолютной темноте незнакомый голос. Еще одна ученица. Здравствуй, Инна, великая кошка. Я, произносит она. В темноте вспыхивают два огромных зеленых глаза. Слышатся мягкие шаги, становится светло и я вижу ее. Огромная как Биджу и черная как сама тьма. Великая кошка, та о которой рассказывали Хината и Сакура. Ну, мелкая жадная вредина, будем перевоспитываться, ласково спрашивает кошка. Ложится на пол прямо передо мной и выдыхает на меня клубы черного дыма. Я. Со мной все нормально. Я не такая. Что со мной? Слабость. А вы, Шира? Вскакивая кричит великая, на что перед ней появляется человекоподобная облаченная в броню, рыжая кошка. Шира, знакомься, твоя новая ученица. У тебя 2 года, на то чтобы сделать из нее человека. 2 года. Но великая, мне домой надо. Я же... Там пройдет 2 месяца. Не переживай, Инна, все будет хорошо. Здесь мы можем контролировать само время. Шира, прошу тебя, пойдем, котенок. Схватив меня за шиворот и подняв на вытянутой руке, скалится рыжая. Начнем. Смеясь, великая выдыхает на нас дым, который быстро сворачивается вокруг нас в шар и также быстро развеивается. Мы оказываемся на прямой, как стрела, лесной дороге. Во что я вляпалась? Вот ведь, Мюр, кот облезлый, сдал меня. А рыжая, броня из толстых металлических пластин, юбка из кожаных полос с заклепками, за спиной щит, на поясе монструозный меч, фигура, немного выше, слегка массивнее и мускулистее забузы, разве что грудь имеется, причем очень большая, вся мордочка в шрамах, кольцо в ухе, внешность скорее бандитская, но смотрит с нескрываемым весельем, не бойся меня, ставит меня на дорогу и грубо мурлычет рыжая. Я много чего знаю и умею, и я с радостью поделюсь с тобой знаниями и опытом. Научу, расскажу, объясню. Магия, множество видов оружия, особый стиль рукопашного боя. Пройдет время, и ты всем этим сможешь пользоваться. Тяжело будет? Нет, начнем с простого. Приведем твое тело в порядок, откормим. Кстати, магию тебе уже заблокировали. Ну и для начала, 50 километров бегом. Без остановок, вон по этой дороге, на месте, добыча еды и обустройство лагеря. Побежали, а для первого раза тренировка не слишком. Тренировка будет завтра, наклоняется ко мне Шира. Сегодня, нас ждет легкая прогулка, за мной ученица. Сказав это, Шира со скоростью Майта Гая уносится по дороге и растворяется в облаке пыли. Открыв рот, смотрю ей вслед и понимаю только одно, я попала, а может обратно? Попрошу великую расторгнуть контракт. Ай, от резкой боли чуть ниже спины высоко подпрыгиваю. Резко оборачиваюсь. Я сказала бегом, грозя мне хворостиной скалится Шира. А как ты переместилась? Ты же, бегом, рявкает рыжая, замахивается. Хворостина ложится мне на спину. От боли срываюсь с места и со всех ног бегу по дороге. Из глаз льются слезы. Ты будешь отличным воином. Восхищенно восклицает бегущая рядом Шира. Сдохнешь, но будешь. А ну прибавь скорости. Да чтоб вас всех. Утро. Кири. Площадь перед резиденцией. Лоши. Стоя на трибуне, смотрю на ликующую толпу. Смотрю, как все радуются, но сам никакой радости не испытываю. Это не развлечение и не игра. Сегодня на меня свалилась огромная ответственность. Целая деревня. Тысячи людей. И эти тысячи пойдут за мной. Я не могу подвести их. Эх. Превратности судьбы. Я ведь даже мечтать о таком не мог. Не мог предположить, что я когда-нибудь стану не только свободным, но и главой целой деревни. Монстр, чудовище, цепной пес, цветок смерти. Ужасная с виду тварь, совершающая по-настоящему жуткие вещи. Это все в прошлом. Смотри, как они рады. Аккуратно берет меня за руку Мия и кивает на толпу. 6-й Мизукаге, я горжусь тобой. Спасибо. Притягиваю Мей к себе, обнимаю и целую, отчего толпа взрывается радостными выкриками. Вверх летят цветы, головные уборы. Нет, я не расстроен. Наоборот, я тронут таким доверием. И я сделаю все, чтобы уберечь этот, теперь уже мой мир. Однако, надо мной секирой палача висят паразиты, встреча с которыми должна произойти не здесь, а в их мире, на их территории. Я найду способ проникнуть к ним. Надо начинать готовиться. Сейчас приму документы. А вечером начну. Хаку и Мабуи мне помогут и если что подменит. Никуда не собирающаяся уходить Цуми, тоже. Хотя, за вчерашнее она невероятно злится на меня. Но, у меня не было настроения и вместо ночи любви, на которую рассчитывала Инузука, я устроил ей вечер объятий. Как впрочем и всем. Но, а чего я, собственно, расстраиваюсь? Нет, хватит унывать, у меня дела. Мне надо Мататаби охмурить, Цуми приласкать и придумать для моей лисички тело, красивое. Так что, вперед, навстречу великим свершениям, и бумажной волоките. Да, глава 81, несколько дней спустя, утро, страна воды, Кири, порт, Синджу-Цунади. Едва сойдя с корабля, смотрю и не верю своим глазам. Порт изменился до неузнаваемости, расширился, количество рабочих и кораблей увеличилось в разы. Появилось множество непонятных приспособлений и прочих устройств. Огромные деревья, похожие на краны, цепляют грузы и переносят их на большие площадки с ножками, которые шустро убегают и возвращаются уже пустыми. Все это напоминает муравейник. Все и все работают как идеально отлаженный механизм. Нет ни толкучки, ни остановок. Но я здесь не за тем, чтобы любоваться. Мне нужно к Лоши. Подойти к нему, все объяснить, попросить прощения. Да, я дура. Погналась за прошлым и по итогу осталась одна. Осознание того, что я натворила, пришло потом. Но ведь еще не поздно, не все потеряно. Не все, надо идти. Прохожу по причалу в надежде увидеть Лоши, но натыкаюсь на группу Анбу и зеленую девушку. «Ты здесь зачем?» — хмурясь спрашивает она. «Тебе нельзя здесь находиться. Уходи. Мне надо поговорить с Лоши». «Во-первых», — вздыхает девушка, — «не Лоши, а шестой Мизукаге. Во-вторых, он слишком занят. Пожалуйста, мне очень надо, ты же все знаешь». «Да, ты знаешь, что случилось, позволь мне поговорить с ним». Девушка молчит, смотрит на меня полным превосходства взглядом и я, понимаю, что ей нравится видеть меня такой, ей нравится. «Жди здесь», после долгой паузы кивает девушка, рассыпается листьями и улетает. Анбу подходит ближе и замирают, чем дают понять, что мне лучше не дергаться и делать глупостей, мне и правда не стоит. Анбу повсюду, а вместе с ними и зеленые девушки. Но я и сама чудить не собиралась. Так что, Цунади, привет, собираясь из листьев, улыбается Ники. Пойдем, провожу тебя до резиденции. Злой не выглядит. Даже наоборот, настроена дружелюбно и как будто рада меня видеть. Но почему? Она тоже присутствовала и сама все слышала. Не понимаю. Спрашивай, улыбается Дриада. Я же вижу, ты очень удивлена. Ну да, я думала, что ты... В общем, не обрадуешься моему прибытию, так я и не радуюсь. Скажу больше, за ту выходку, я бы с радостью тебе шею свернула, ну или так вышибла отсюда, что ты бы навсегда сюда дорогу забыла, но не могу и на это есть причины. Серьезные, более чем, Синджу, более чем, не буду тебя мучить и все скажу, ты не безразлична Лоши. Да, ты сильно его расстроила и я сомневаюсь, что он тебя простит, но он тебя любит, так же, тебя любит Ари. И с момента прибытия Лоши, пытается уговорить его, простить тебя, пока безуспешно. Ау, не ожидала, и что, совсем никак, мнения разделились. Ари, Анка, Хината, Мабуи, Мии, Кагуя, на твоей стороне, Сакура, Курама, Хината, Самуи, Дидара и Мибуки, против, я, Цуми, Хаку и Тимари, нейтральны, Ина, ахаха, эту пигалицу пока еще никто не спрашивает, так же как и Мататаби. Так что, будь осторожна, если качнешь права или кинешься в бой, чего я тебе делать крайне не советую, Сакура превратит тебя в пыль, ну или в жабу, у нее на тебя зуб. Прибавь шагу, у меня мало времени, мы с Анитой эксперимент готовим. Кто такая Кагуя, из какой она деревни? Курама какая-то, Мататаби, которую никто не спрашивает. А еще я никак не ожидала узнать, что вредная и злобная стерва Инузука пролезет к Лоши. Ух, проходим по деревне до резиденции. Поднимаемся наверх и я останавливаюсь перед дверью, не в силах войти. Ники хочет открыть дверь, но я ее останавливаю. Подожди, я должна сама. Ники, странно на меня поглядывая, отходит от двери. Протягиваю руку и хватаюсь за дверную ручку, как утопающий за круг, но открыть не решаюсь. Крепко сжимаю, отчего она трескается. Кажется, ее теперь придется менять. Вот черт, не могу собраться. Но я же не виновата в том, что Лоши сильнее меня. Во всех смыслах. А если войду, то что мне сказать? Только сейчас понимаю, что не знаю, с чего начать. Сразу признаться, попробовать все объяснить, не знаю, но что-то делать надо. Так и стою, держусь за раздавленную ручку и не могу решиться. потому что там за дверью, он, там, мое будущее, и если я открою дверь и сделаю шаг вперед, обратного пути уже не будет. Прошлое останется за дверью. Выдыхаю, засовываю руку во внутренний карман накидки и достаю последнее напоминание о Дане. Как бы мне этого не хотелось, я не смогу усидеть на двух стульях. Или Лоши, живой и здоровый, или Дан, от которого кроме фотографии ничего больше нет. Я должна выбрать, должна, но это очень тяжело. Так не может больше продолжаться. Я не могу. Я устала гоняться за призраком. Я больше не могу ждать того, кто не придет. Мне надоело разговаривать с тем, кто никогда уже не ответит. Я хочу по-другому. Смяв фотографию в кулаке, бросаю ее на пол и отхожу от двери. Я не смогу ему сейчас сказать, что отпустила Дана. Мне нужно время. Мне нужно побыть наедине с собой, все взвесить, подумать, попросить совета. Ники, поворачиваюсь к Дриаде. Прошу, пусть он даст мне немного времени. Пусть подождет. Я, скажи, что я люблю его. Я скоро, не дожидаясь ответа, прокусываю палец, складываю печати и техникой обратного призыва ухожу в лес влажных костей. Там, я смогу спокойно подумать и принять окончательное решение. Там же, Ники, сбежала. Зачем вообще тогда приходила? Постоять у двери? Нет, здесь явно что-то другое. Цунаде, как-то странно мечется. Очень странно. Ничего конкретного сказать не могу, но мне это не нравится. Есть подозрение, что все ее закидоны совсем не из-за пустой головы. Хотя, ладно, она вернется. А когда вернется, я поговорю с ней по-другому. Подбираю комок бумаги и, разворачивая, захожу в кабинет. Она сбежала, растерянно смотря на меня, спрашивает Лоши. Да, в мир призыва. Попросила тебя дать ей время и передала, что любит. Я слышал, кивает Лоши. Что это у тебя в руках? Видимо, фотография Дана. Цунаде смяла ее и бросила. Вот только я не могу понять, почему в ней чувствуется немного энергии. Дай посмотреть. Отдаю фотографию Лоши и наблюдаю за ним. Интересно, что он будет делать. Он даже не смотрит на сам снимок. Разворачивает фотографию обратной стороной к себе и изучает. Один его глаз краснеет, он хмурится. Здесь слабая фуин-печать, которая должна о чем-то напоминать. Время от времени она подает Цунаде сигнал. О чем? Так, красный глаз Лоши светится ярче. Он подносит фото ближе к лицу. Сидящие рядом с ним Мабуи, Хаку и Цуми чуть не подпрыгивают от нетерпения. Лоши же, половина его лица искажается. Он злобно скалится, едва не рвет фотографию, но в последний момент останавливается и с силой бьет руками по столу. «Что там?» – осторожно спрашивает Цуми. «Подстава!» – выкрикивает Лоши, вскакивает и подходит к окну, вздыхает и, понимая, что мы ждем ответов, начинает. «Все началось очень давно. В подробности вдаваться не буду. Скажу проще. Цунаде, из-за того, что ее боялись, пытались сжить со Свету. Как?» – подходит к нему Хаку. «Попытки убийства оказались неудачными. Поэтому они устранили Дана, что практически сломало Синджу. Но она сильная и выстояла. Однако отставать от нее не хотели и, чтобы окончательно добить, убили ее младшего брата. Но и это не сломало Цунаде. Она потеряла смысл жизни и, хоть и спивалась, лезть в петлю не хотела. Тогда они пошли на совсем мерзкие и циничные меры. Печать на фотографии изначально была настроена напоминать Цунаде о Дане. Не для того, чтобы страдать, а чтобы выбраться из постоянных запоев. И когда это начало помогать, Данза изменил печать. В открытый бой с психически неуравновешенной женщиной он не полез, поэтому слегка изменил печать. И если раньше фотография Дана вызывала у Цунаде самые теплые и светлые чувства, которые вытаскивали ее из этого болота, то после работы Данза фотография причиняла ей боль и вызывала чувство вины. Печать действовала на ее разум, не давала забыть и изводила ее. «Как подло!» – качает головой Мабуи. «А откуда ты все это знаешь?» – спрашивает Цуми. «Из памяти Данза. Тогда, после экзамена, когда я захватил Коноху, я забрал воспоминания Данза. Так если ты все знал, почему?» «Объем памяти колоссальный», – вздыхает Лоши. «Все разобрать не получается. К тому же, иногда мне нужен триггер. Например, я все знал про Анка, как мне казалось, но подробности открылись только тогда, когда я встретил ее. Да, некоторые моменты всплывают сами по себе, другие легко усваиваются. Но иногда, К воспоминаниям нужен ключ. Возможно, это для того, чтобы я не сошел с ума. Все-таки памяти других людей в моей голове намного больше, чем моей собственной. И что теперь? Спрашивает Мабуи. А теперь, ждем Цунаде, грустно улыбается Лоши. Она побудет без фотографии, спокойно подумает и вернется совсем другим человеком. Все будет хорошо. А теперь за работу. Нам до обеда необходимо разобраться с делами, мне потом на тренировку надо. Ну вот, ожил. Слава великому древу. Ладно, мешать не буду. Мне надо в сад, там Анита готовит почву для эксперимента. Я вытащу эту рыжую сучку из головы Лоши. Чего бы мне это ни стоило, а то пользуется привилегиями. Всегда с ним, советы дает. Это ревность, ревность. Мне как чистокровной дриаде, не должно быть доступно это чувство. Но тем не менее оно есть. Значит, я по-настоящему люблю Лоши. Ух, сорняк трусливый. Вечер, Кири. Дом Лоши, а от Цуцуки Кагуя. Предательство, тысячелетие заточения, постоянный голос Джуби и его давление на разум, все это закончилось. Меня освободили, спасли, приняли. Да, приняли меня. В прошлом чудовище, ныне больная на голову постоянно озабоченная извращенка. Хе-хе, мне это нравится. Больше, конечно, нравится, что они сами извращенцы, некоторые похлеще, чем я. Но разве я виновата? Я хочу любить. А раньше мне этого не давали. Простая наложница, ни разу не получившая поцелуя. Да и редкие сайтия проходили в полной темноте, под одеялом и без каких-либо прелюдий. Быстро, грубо, технично, обычай. Здесь же, меня все более чем устраивает. Предварительные ласки такие, что до Лоши можно и не добраться. Можно потерять сознание от девушек. Мне повезло, и любит, и заботится, и о прошлом не напоминают, и порядки совсем не такие, как в клане. И да, я все помню, все до мельчайших деталей, но Лоши пока сказать не могу. Он не станет ждать, бросит тренироваться и пойдет в тот мир. Да, я знаю, что когда правда всплывет, он не обрадуется, но рисковать им я не могу. Лоши мое чудо, я не могу потерять его. Потом, когда он подготовится, я все ему расскажу. Пока же, нельзя. Ладно, с этим позже, скоро он вернется с тренировки. Я должна его встретить. Взлетаю с кровати, подлетаю к зеркалу, смотрю на свое отражение. Замечаю пятнышко на щеке, прикасаюсь. Почувствовав под кожей движение, в ужасе отдергиваю руку и вижу, как кожа на щеке рвется. Из раны вылезает тонкий белый росток и тут же выпускает два бледно-зеленых листика. Пытаюсь закричать и понимаю, что ничего этого нет. Это все видение. Подхожу ближе, внимательно себя рассматриваю, не нахожу ничего странного, облегченно выдыхаю, как вдруг, внизу хлопает входная дверь, слышится радостный визг, громкий топот. Хочу спуститься к ним, открыть портал и переместиться прямо в гостиную, но не могу пошевелиться. Амулет на шее начинает обжигать кожу, гудит, щелкает и со звоном разлетается осколками. Нет, да, ракочет в голове голос Бжуби. А ты думала, что этой безделушкой можно от меня избавиться? Не-е-е-ет. Пошли, мне надо с твоим этим разобраться. Только не снова. Пожалуйста. Нет, не надо. Сознание затухает. Последнее, что вижу в отражении, мои растянутые в ехидной улыбке губы. Там же, Лоши. Едва войдя в дом, сразу же оказываюсь повален на пол визжащими девушками. Смеясь, целую их, обнимаю, пытаюсь встать. Мощный выброс магии, отчего мы все напрягаемся и вскакиваем. Сакура поднимает светящийся посох, Хината выпускает когти и, размахивая хвостом, грозно шипит. Остальные смотрят на лестницу и готовы к бою. По лестнице же, ехидно улыбаясь, спускается Кагуя. Смотрит на нас тремя глазами и выглядит так, как будто у нее все под контролем. Но на самом деле, это сейчас не Кагуя, а Джуби. Потому что амулета на шее нет и магии слишком много. Выбрался, выбралась, подняв палец, возражает Джуби и, вздохнув, продолжает. А хорошо тут у вас, спокойно, да и тело Кагуи ничего такое, мягкое, правда слишком хрупкое. Поговорим, ну давай, и что ты хочешь мне поведать? Много всего интересного. Слушай, Росток, а если ума хватит, то попытайся понять. Хотя, в твоем случае, понять меня, тебе будет невероятно сложно. Туповатый, РРР, рычу на нее, даю сигнал дому и женщину сразу же опутывают выскочившие из пола лианы. Опутывают, крепко сжимают и практически мгновенно вытягивают всю чакру, отчего Джуби испуганно распахивает глаза, сглатывает и: «Извини, я не это хотела сказать, Кхем, давай сначала. Приветствую тебя, собрат, росток великого древа. Прошу, выслушай меня, так лучше. Давай, говори. Ага, а ты сильнее, чем я думала, и не такой дурак. Впрочем, ладно, ты смог восстановить меня. Да, не удивляйся, твоя чакра полностью восстановила мою целостность. Но, теперь есть одна проблема. Какая? Один мир, одно древо, кивает Джуби. Я, конечно, против тебя, больше ничего не имею и нападать не буду. Но, нам двоим здесь не ужиться. Кому-то придется уйти, и этим кем-то будешь ты. Какая потрясающая наглость. Джуби, а часом не охренела? Нет, нет, мотает она головой. Это мой мир. Я была здесь, когда ты пришел. Поэтому тебе здесь места нет. Правило. Ты должен его выполнять. Или что? Ну, что будет, если я нарушу это правило? Или пошлю тебя в далекие дали по нехоженным тропам? Или ты наивно думаешь, что я на слово поверю поехавшей коряге? А ты у нас не поехавший. Ты, лоши, не поехавший. Посмотри на себя и сравни со мной. Мы оба стали жертвами людских пороков. Я выросла на пропитанной кровью земле. Видела такие ужасы, что тебе даже не снились. А ты? А я? Тебя извратили, кричит Джуби. Сделали из тебя похотливое животное. Посмотри на себя, Росток. Ты и дня прожить не можешь, не устроив оргию. С ними, ты забыл о своем предназначении. Ты Росток древа жизни. И когда придет время, ты этим деревом и станешь. Они тебе не нужны. Нет, заткнись, глупая коряга. Они любят меня. Давай посмотрим на картину по-другому. Осторожно, я просмотрела память Кагуи и просканировала разумы твоих жен. Послушала разговоры в твоей, так сказать, семье и вот что нашла. Красавица Тирумимей. Думаешь, она любит тебя? Нет, она просто боялась остаться одна. Потом появился ты, но был уже с Хаку. Взыграла зависть. Она готова была из трусов выпрыгнуть, только чтобы увести тебя. А когда не получилось, она решила действовать иначе. И не прогадала. Ты поднял ее деревню, накормил всех жителей, утвердил ее роль в мире и привел к процветанию. Она с тобой только за это. Как и все. Всем им или некуда было идти, или они хотели богатства. Все они с тобой от безысходности или жадности. Открой глаза, посмотри, вспомни, подумай. Или твоя драгоценная Кагуя. Думаешь, это она звала тебя? Нет, ты глубоко ошибаешься. Это я почувствовала. Я поняла, что ты можешь освободить. Я проникала в твои сны и внушала чувство тревоги, обеспокоенности и желания найти ее. Я, а вы, всего лишь пешки. Вас даже заставлять не надо. Просто подкинутая в нужный момент ложная информация, и вы готовы горы свернуть. Так что, вот мое предложение, Росток. Ты уходишь из моего мира, забываешь о этих лживых и жадных людях и уходишь. Иначе, они так и продолжат пользоваться тобой. Твой ответ, Росток. Давай быстрее, у меня много дел. Мне еще к приходу Ацуцуки готовиться надо. Да, в чем-то она права. И если действительно оглянуться назад и посмотреть, то да, все они, со мной из-за безысходности, одиночества, страха. Лоши, кричит Курама, не верь ей, лоши. Подожди, лисичка, мне подумать надо. Глава 82, да, в чем-то она права. И если действительно оглянуться назад и посмотреть, то да, все они, со мной из-за безысходности, одиночества, страха. Лоши, кричит Курама, не верь ей, лоши. Подожди, лисичка, мне надо подумать, посмотреть, оглянуться назад, как сказал бы Саске, а он всегда так говорит, хммм, просканировала память, посмотрела воспоминания, решила, что я, да, ты права, вздохнув, киваю и вижу, как вытягиваются лица девушек, а, ты же понимаешь, что я и без тебя все это знал, кое-чего, ты не знал, ехидно скались, кричит Джуби, тебя не только используют, но и обманывают. Кагуя, она все знает, она ничего не забыла, все планы, путь домой, что происходит в ее мире, она все это помнит, а другие, хочешь знать, что думают другие, очень, Хината, ей нужна власть и деньги, она мечтает подбить тебя на основании собственного клана, в котором она будет руководить, Сакура, поехавшая идиотка, постоянно слушающая свою вторую личность, это ее вторая половина сподвигла Сакуру прийти к тебе, а дальше, только выгода и волшебный посох. Без всего этого, она продолжила бы вздыхать о Саске, но вторая личность убедила ее в том, что с тобой ей будет выгоднее. Хаку улыбается тебе, говорит, что любит, а на самом деле, у тебя за спиной, проворачивает свои делишки, ворует продукцию и отправляет корабли на один маленький северный остров. Да, цели благородны, Этим она не дает остаткам ее клана сдохнуть от голода. Но почему все это в тайне? Ариянка. Одна продолжает искать бессмертие и мучает людей в подвалах госпиталя. Вторая, ворует деньги и откладывает. А знаешь зачем? Да затем, что не верит тебе. Думает, ты пошлешь ее и подготавливает почву. Мабуи и Самуи, до сих пор докладывают Райкаге о каждом твоем шаге. Мибуки. Ахаха. Тут даже говорить ничего не надо, Тимари. А-а-а-о, с ней все интересно. Она, можно сказать, аналог Мей. Но если Мей думает только о деревне, то Тимари еще и о братьях. Суми, что глаза отводишь, псина? Нашла вожака, а любишь ли ты его, Ники? Выродок древа, ты до сих пор не решилась и никогда не решишься. Так и будешь метаться и сомневаться. Но в глаза ростку, ты этого не скажешь, потому что боишься. Тогда я скажу за тебя, Ники. Как и любая другая дриада, не способна любить. Она не может чувствовать. У нее на уме только выгода. И если твои шлюхи не хотят остаться одни и желают получить побольше денег, то Ники, ее цель, только потомство от тебя. Ты смог вырасти внутри человека, скопировал его тело и разум, изменился, шагнул вперед в своем развитии и, возможно, именно ты изменишь весь род деревьев. Ты дашь начало новому виду. Если, конечно, эти жалкие существа, что окружают тебя, не сведут тебя же в могилу, своим враньем и жадностью. Но, ты, росток, можешь все это проверить, посмотри в подвалах госпиталя, спроси в порту, куда именно каждую неделю отбывает один небольшой корабль, загляни в вашу комнату, столанка, третий ящик слева, там дневник со всеми ее переживаниями, украденные деньги, хранятся в госпитале, в ее кабинете, пакет, приклеен к столешнице, снизу, снова ваша комната. Столик Самуи, второй ящик справа, готовые отчеты, в банке с кремом для лица, пакетик с очень интересным порошком, разработали в Кума, средство для борьбы с сорняками и сверхмощное снотворное, но Самуи, ты же не собиралась устранять Лоши, как, ты же так сильно любишь его, невозможно, пффф, я наверное ошиблась, нет, вы, лживые жадные твари, это в вашей природе, а что это мы так побледнели, а? Стоим, глазки отводим, головки опустили. Ну, росток, ты сам все видишь и можешь проверить. Они виноваты. Люди ни на что не способны. Только зависть, жадность, злоба и ложь. Они всегда врут, всегда и всем. Тебе, друг другу, даже самим себе. И самое страшное, что со временем, они сами начинают верить в эту ложь и считают ее правдой. Внушают сами себе нужные мысли и верят в них. Отпусти меня и иди с миром. А я останусь здесь и начну готовиться к приходу Ацуцуки. И в этот раз, у меня все получится. Значит, это не Кагуя, а ты хотела защитить землю. Я, кивает Джуби, я повлияла на нее, заставила так думать. Но, я просто хочу уберечь этот мир, от Ацуцуки, а в большей степени от людей, которые, поверь мне, со временем его уничтожат. Они уничтожат саму жизнь, то, что мы с тобой призваны распространять и оберегать. Мы, я и ты, Лоши, мы совсем другие. Да, ты изменен и искажен, но, загляни внутрь себя, там, в глубине, ты увидишь, кем являешься. Хорошо подумай над моими словами, подумай и прими правильное решение. Воровство, обман, ложь. Зачем, что плохого я им сделал? Я же люблю их, люблю, Анка. Да я никогда не откажусь от нее. Зачем, я наоборот пытаюсь, Ахаку, зачем скрывать от меня и воровать, нет, мне не жалко, я бы весь флот Кири туда отправил и, Ари, Мей, Кагуя, Тимари, Самуи, что это все значит, это все правда, Лоши, ты не так, вытягиваю руку, даю дому команду и принимаю у Лианы банку с кремом, открываю, вытряхиваю содержимое на пол, поднимаю маленький пакетик, высыпаю на ладонь порошок и смотрю, как эта дрянь разъедает кожу. Значит и все остальные. Получается, вы все, меня предали. Вы, все. Зачем, отвечайте, зачем вы так, Мей, я бы так помог. Зачем ты, Джуби, ты ничего не сказала про Дейдару. Там говорить не о чем. Девка поплыла от твоего внимания. Ну и решила выгодно пристроиться. Вот так, ага, как и все остальные. Сакура, посох сюда, Лоши, быстро. На негнущихся ногах, Харуна подходит ко мне, и всхлипывая протягивает посох, скидывает шляпу и отскакивает в сторону. Да, посох жалко, не того, что обманывало, а посох, убить бы вас всех, жалкие, подлые, это не может быть правдой, нет, так не бывает, не верь ей, не верь, оглушительно кричит Курама, это все неправда, да, ну а ты, ты со мной зачем? Хочешь свободу? Деньги тебе не нужны, я знаю. Мне нужен ты, Лаши, очнись. Да я и не сплю, и сознание у меня чистое. Но я бы очень хотел, чтобы это все оказалось кошмаром. Вот сейчас я проснусь, в своей постели, в окружении своих любимых, которые, как это часто бывает, успокоят меня после дурного сновидения. Приласкают, скажут, что все это сон, а я обниму их, прижмусь к груди Мии. И нет, это не сон. Девушки стоят, опустив головы, и молчат. Они виноваты, все. Это предательство. Снова, опять, как всегда. Но, что-то не так? Нет. Почему мне кажется, что все это иллюзия? Там же, Юкихаку. Я подлая двуличная тварь. Ненавижу себя. Как я могла? Мне ведь надо было просто подойти к нему и попросить. Лаши, обязательно бы помог мне. С чем помог? Не могу вспомнить, что я сделала. Что? Ах да, клан. Мой клан, которому я помогала. Помогала, но моего клана нет. Или, что за черт, нет никакого клана Юки. Нет, она врет. Надо. Прилагая немыслимые усилия, пытаюсь поднять голову, но ничего не получается. Ни шагнуть, ни сказать, я не могу. Остальные, как я понимаю, тоже. С трудом, немного наклоняю голову и вижу, что все наши, так же как и я, оцепенели. Все стоят, смотрят вниз и роняют на пол слезы. Гиндзюцу, Кай, тихо шепчу, но никакого результата не получаю. Тело по-прежнему не слушается, однако, теперь я все понимаю. Нас провели, Джуби, вот сука, надо собраться, это все. Еще немного наклоняю голову и замираю от ужаса. Самуи, Тимари, Анка, Хината, Мей, Ники, все, кто стоит справа от меня. Ко всем к ним от пола тянутся тонкие белые лианы и присоединяются к затылкам. Это не гиндзюцу, это другое воздействие, более грубое и мощное. Но, пора с этим заканчивать, разглядывая посох, улыбается Лаши. Джуби, ты права, мне действительно надо уйти. Правильный выбор, кивает она. Я открою портал в другой мир. Там ты сможешь спокойно стать древом и породить новую жизнь. Нет, открой портал в мир Кагуи. Я хочу помочь тебе. Тебя сожрут. А я, как древо, не могу допустить гибели собрата. Я справлюсь. Открывай. Да и мне теперь терять нечего. А так, если не смогу победить, так хоть нанесу урон. Помогу тебе, сестра. Хмммм, хорошо, довольно кивает Джуби. Лаши, нет, нет. Почему он ей верит? Почему не видит, что мы все под контролем? Ну же, Лаши, посмотри. Лаши не смотрит. Он, почему-то корчась, подходит к Джуби, освобождает ее и, как будто пересиливая ужасную боль, морщись, смотрит на нас. Прощайте, кривясь говорит Лаши. Жаль, что так получилось, но я сам виноват. Джуби, начинай. Ему больно, очень больно, но не из-за нас. Боль физическая. Но почему? Нет, Лаши не мог поверить этому чудищу. Нет, надо освободиться. Надо рассказать ему. Он должен понять, что его контролируют. Надо. Удачи, собрат, поводя плечами кивает Джуби. И будь осторожнее, росток великого древа. Спасибо, улыбается ей Лаши. Да почему? Нет, нельзя. Мне нельзя его отпускать. Надо. Лианы, приносит Лаши его сумку, которую он закидывает на плечо, крутит в руках посох и кивает Джуби. На что она, ехидно улыбается и взмахивает рукой. Пространство идет трещинами, разделяется на квадраты и расходится в широкий портал. Да, ну вот и все. Джуби, можно тебя кое о чем попросить? О чем угодно, дорогой собрат. Что ты хочешь? Я хочу, закрыв глаза, выдыхает Лаши. Я хочу, чтобы ты запомнила этот момент. Жутко скались, Лаши светится энергией. Взмахивает посохом и мощным ударом сносит Джуби. Отчего Кагуя отлетает и впечатывается в стену. А на месте, там где она стояла, остается что-то белое и бесформенное. Это нечто пытается подползти к Лаши, но он сам шагает к нему. Светится, что-то шепчет, белая масса взлетает вверх, сжимается и улетает в портал. Яркая вспышка, хлопок и звенящая тишина. Пытаюсь сдвинуться с места, но падаю. Вместе со мной падают и все остальные. Со всех сторон слышится плач, стоны и «Вот тварь!» — выкрикивает Ари и ползет к Кагуе. Древо жизни, мать ее, чудище проклятое. Что делать будем? Прижимая руку к голове, стонет Мей. Кагую спасать, фыркает Ари. Ей совсем плохо. Из нее только что десятихвостого вытащили. Если не поторопимся, долго не протянет. Анка, неси аптечку. Я его потеряла. Я его потеряла. Я его потеряла, обхватив колени руками, причитает Митараши. Это случилось, это все же случилось. Зато у тебя деньги есть, бурчит Сакура, за что сразу же получает Атанка пощечину. Нет у меня никаких денег, садясь на Сакуру, рычит она. Нет, нет и никогда не было, а под столом в моем кабинете тайник с фотографиями. Можешь сходить и посмотреть. Да, проверяя Кагую, кивает Ари. А еще там корявые рисунки и записки, в которых мечты. Сама видела. А ты не слишком спокойно, ворчит Мабуи. У нас как бы мужа отобрали. И самое страшное, что он поверил. Не поверил, вздыхает Ники, подходит к тому месту, где был портал, подбирает с пола нечто похожее на луковицу и внимательно ее разглядывает. Там Курама, он извлек ее из себя и запечатал. Понятно, почему так кривился, боль при этом невыносимая. А вот и посох Сакуры оставил, он все понял. Тогда почему ушел, срывается на крик Тимари. Почему, хочет обмануть правила, заключает Ники, подходит к банке с кремом, берет ее и, демонстрируя нам, как она рассыпается пеплом, продолжает. Их, правила, нельзя нарушить, потому что два древа переполнит мир энергией и уничтожат его. И, думаю, Лоши это понял. Также он понял, что Джуби здесь оставлять нельзя, оно бы убило нас всех. Оно, хором спрашивают все. Оно, кивает Ники. У деревьев нет пола, Лоши исключение, потому как вырос в человеческом теле. А еще мне кажется, что, согласитесь, это ведь Лоши, он все равно ушел бы в мир Ацуцуки. А как он там один, верещит Хината. Ари, разбуди Кагую, пусть отправит нас туда. Не отправит, указывая на нее, кивает Ари. Третьего глаза нет, рога исчезли. С потерей Джуби, она лишилась всех своих сил. Возможно временно, а возможно навсегда. Не знаю, но, она умирает, и чем ей помочь, я не знаю. Тут же стены дома начинают дрожать. С потолка свешиваются лианы, ощупывают Кагую и, светясь от чакры, передают ее девушке. Поднимаются, тянут отростки и прикасаются к нам. Хорошо, слышится в голове голос Лоши. Очень хорошо. В каждой из вас есть частичка меня. Берегите себя и простите, я должен был так поступить. Лоши, кричу, но понимаю, что он меня не слышит. Это всего лишь послание, и сколько бы я ни кричала, ответа не будет. Идиот, размахивая руками, орет Ники. Ненавижу тебя. Как можно быть таким тупым? Ну, взял бы нас с собой. Да мы бы с Ари вдвоем. Мне нельзя, всхлипывая, говорит Ари. Мне больше нельзя в бой. Во мне частичка Лоши. Спятила, указывая на нее рукой, заключает Ники. Загадками начала говорить. Нет, не спятила, гладя себя по животу, ворчит Ари. Во мне частичка Лоши. Маленькая такая, неделя или две. Но я нашла ее, она есть. Понятнее можно, едва не срывается Самуи. Можно, продолжая наглаживать живот, улыбается Ари. Я скоро я стану мамой. И вы все тоже. Он же сказал, в каждой из нас. Так что, древо великое, прижав руки к животу, выдыхает Ники. Ура. Но когда он вернется, я убью его. Точно, растерянно выдает Тимари. До смерти, дурак. Лоши, ты такой дурак. Дал нам то, о чем мы так мечтали, и ушел. Но ты вернешься, я знаю. Ты никогда не бросишь нас. Я верю. То же время. Мир Ацуцуки. Лоши, идиот. Булькает белая бесформенная масса. Зачем? А зачем ты пыталась обмануть меня? Думала, сможешь от меня избавиться? У меня почти получилось. Если бы не ты, придурок, я бы спокойно жила, питала мир магией и защищала его. А ты? Нас теперь сожрут. Они уже знают, что мы здесь. Чувствуют еду и, скорее всего, идут сюда. Ну, тебя точно сожрут, Джуби. А у меня другие планы. Мне домой надо. А знаешь, не будь ты такой мразью, я бы тебя пожалел и отпустил. Или нашел бы способ ужиться вместе. Я ведь не собирался становиться древом. Так что вини только себя. И прости, если сможешь. Ты что задумал, Росток? Нет, не смей. Я старше. Прощай. Поднимаю руки, распускаю их и вонзаю сотни жгутов в белое нечто. Не обращая внимания на крики боли и отчаяния, мощным выбросом магии убиваю ее разум и поглощаю тело. Втягиваю его в себя, усваиваю и приспосабливаю. Ну что, паразиты, я пришел, держитесь крепче. Да, я не только могу нести жизнь, лучше всего, я умею ее отнимать и вытаскивать чужую память. А память Джуби, несмотря на убитый разум, очень интересная. Там много чего есть. Например, после боя, эта тварь затаилась, собирала информацию, следила за нами, искала слабости. И нашла. А чего не нашла, сама подстроила. И банка с кремом, и порошок, и практически все остальное, подано перевернутым, дополненным и искаженным. сука, использовала способность Кагуи и внушила мне всю эту гадость. Остальных же, ладно, из-за тебя, Джуби, я попал сюда раньше, чем планировал. Но, ты же и сделала меня сильнее. Я использую твою силу, по полной. Паразиты подавятся, раз и навсегда. Они просто еще не поняли, с кем связались. Я, цветок смерти, увеличиваясь в размерах и обрастая ветками, кричу. Этот мир обречен, но не сразу. Мне надо подготовиться. Глава 83. 2 месяца спустя. Мир призыва. Яманакайна. Сидим на поляне у костра и разговариваем с наставницей о жизни. О том, что было, чему я научилась за прошедшие 2 года, которые хоть и пролетели как один день. Да, многое случилось. Шира, моя наставница, оказалась слегка двинутой. Местный аналог Майтагая, может быть даже жестче, только не такая крикливая. Она меня молча за неуспеваемость порола ремнями, розгами, кнутом, плюс ежедневное избиение на тренировках, в целях показать, что воительница, как здесь принято говорить, из меня никакая, вообще никакая, даже не ноль, а еще ниже. Далеко и быстро бегать не могу, драться тоже, выживать в местных лесах тем более не получается. Про магию или чакру вообще молчу. Моя техника переноса сознания вызвала у наставницы приступ истерического смеха. И как бы мне не было обидно, тогда, 2 года назад, я с ней согласилась. Потому что тогда, я действительно была никем. На мое происхождение наставница плевала, а в кошки меня не принимали. Первое время. А поскольку, выхода у меня не было, я со остервенением взялась за учебу. Чем очень порадовала Ширу и получила кое-какие поблажки. Она стала меня меньше бить. Правда, пороть не перестала, но это, в общем, обучение мое, можно разделить на 3 этапа. Первый, когда мне было плохо. Второй, когда мне было очень плохо. И третий, когда мне стало хорошо. Но обо всем по порядку. Первые 1,5 года здесь, показались мне адом. Постоянные забеги, спарринги с Шрей и искусство выживания. Все это было сделано для того, чтобы привести мое тело к хоть какому-то состоянию. Тогда Шира казалась мне чудовищем, бесчувственным и беспринципным. Уговоры она не воспринимала, просьбы не слушала, за жалобы наказывала поркой или удвоением нагрузки. Ныть и строить из себя важную особу, я за эти 1,5 года отучилась. Зато научилась бегать, прыгать по деревьям, выживать и хорошо подтянула навыки тайдзюцу или рукопашного боя. Да, понадобилось 1,5 года, но я смогла. Не сдалась, не сломалась, а стала сильнее. Начало лучше соображать и наступил 2-й этап, в котором все стало еще хуже. Многодневные забеги, тренировки с тяжеленным оружием и переход на самообеспечение. Кормить меня больше никто не собирался. Вместо этого наставница 2 раза в день учила меня охотиться, что сначала не получалось от слова совсем. И тогда я впервые столкнулась с голодом. Не могла я есть пойманных птиц, мышей, змей и ящериц, а с такими нагрузками на ягодах долго не протянешь. Уже через 2 дня, с начала 2-го этапа, от голода кружилась голова. Еще через 2, я с трудом переставляла ноги. К чему Шира отнеслась философски и выделила мне 2 выходных, чтобы я добыла себе еду, поела и пришла в норму. Все это, наставница говорила, разделывая небольшого оленя и не обращая внимания на мои слюни. В общем, я была отправлена в лес, мои умоляющие взгляды и урчащий живот наставница, как всегда, проигнорировала, что вызвало у меня злость, и я начала действовать. Ушла в лес, собрала остатки силы и смогла пересилить себя. Разорила 2 птичьих гнезд и выпила найденные там яйца. Почувствовав прилив сил, вспомнила все, чему училась, и смогла добыть зайца. Разделала и вернулась к костру, чем заслужила одобрительный кивок Шры. Позже, у того же костра, жадно поедая добычу, я поняла, что безоблачное и уютное прошлое навсегда ушло, и, познав голод, я лучше поняла Лаши. Его рассказы о том, как он радовался куску черствого хлеба, перестали казаться мне чем-то невероятным и неправдоподобным. А главное, я смогла понять Сакуру и Хинату, потому как, со слов Ширы, они прошли через такое же. Ну а после этого началось: днем занятия, ночью охота, иногда наоборот. Но и 2-й этап закончился. Год тяжелейших тренировок, и все наладилось. Занятия стали казаться чем-то несерьезным. Шира из тирана превратилась в лучшую подругу, практически старшую сестру. Начала заботиться обо мне, терпеливо учила премудростям магии и военному делу. Много рассказывала о прошлом, делилась планами на будущее и спрашивала о будущем меня. И я просто не знаю, что ответить. От мечты выгодно пристроиться и жить в богатстве, Я давно уже отказалась. Не надо мне этого. Есть вещи, которые за деньги не купишь и своим благородным происхождением не добьешься. Дружба, например. Раньше я этого не понимала, но вот сейчас отчетливо осознаю. Оглядываюсь назад и вижу, что семья Лоши, как и он сам, с самого начала все знали. Они знали о наших целях, планах и намерениях. Однако они меня приняли. Нет, не из расчета, потому как и без клана Яманака у них есть с кем работать, а приняли, потому что пришла. И сейчас я сижу у костра рядом с наставницей и не знаю, что делать. Когда вернусь обратно, куда я пойду? В Канаху. Но что я там буду делать? А если остаться в Кире? С ними, с Лоши. Но, а почему нет? Лоши симпатичный и добрый, у него нормальная семья. Я хорошо впишусь. Это будет нечестно. Я же, эхе-хе-хе, о чем вздыхаешь, котенок? Тут же поворачивается ко мне Шира. Кажется, я запуталась. Не знаю. Беспокоит будущее. Подсаживаясь поближе, спрашивает кошка. Думаешь, стоит так переживать? Посмотри на себя. Посмотри, какой ты стала. Красавица, сильная, умная. Совсем не та капризная девчонка, которая стояла передо мной в храме. Это и пугает. Когда я вернусь? Сейчас, перебивает меня кошка и мурлыкая продолжает. Сегодня я поняла, что учить мне тебя больше нечему. Но, никаких но, котенок. Я обучила тебя всему, что знаю. Сделала сильнее, привила правильный взгляд на жизнь. Дальше тебе придется идти без меня. Шира, всхлипываю и вцеплюсь в кошку. Не надо плакать, гладит она мои волосы. Мы не расстаемся. Ты всегда можешь призвать меня, да и сама всегда можешь прийти и навестить старую одинокую кошку. А пошли со мной. А что, Лоши, он кошек обожает. Да он тебя как только увидит, на руках носить будет. Заманчиво, но мое место здесь, а твое там, с семьей. Возможно, ты сама этого еще не поняла, но там ты будешь счастлива. Твоя судьба ждет тебя в том мире, и ты. Но Шира, не перебивай наставницу. Сжимая меня, выкрикивает кошка и садит меня к себе на колени. Так, о чем это я? Ах да, в бою, используй трансформацию. В облике полукошки, ты намного сильнее и быстрее. В сложных случаях, не геройствуй, а сразу зови меня. В мирной жизни, твой Лоши любит кошек, а ты теперь одна из нас. Будь собой, не той, что раньше, а той, кем стала. Ласковой, веселой, но своевольной и гордой. Тебе, как любой кошке, не нужен хозяин, тебе нужен равный. Хотя, если любишь, вот этого я и не знаю. Может, до утра посидим. Мне столько надо сказать тебе. Иди домой и будь счастлива. А я буду ждать призыва или твоего захода в гости. Удачи, кошка. Спасибо. Пытаюсь обнять наставницу, но она, смеясь, выдыхает облако дыма, которое обволакивает меня и поднимает вверх. Обязательно будь собой. Где-то вдалеке слышится голос Ширы. Буду. Дым развеивается, и я понимаю, что стою на заднем дворе нашего участка. Светит солнце, легкий ветер приносит дурманящий аромат фруктов. Все как всегда, ничего не изменилось. Ну да, здесь же всего 2 месяца прошло. Так, а что? Пора идти. Обхожу дом, подхожу к двери, ненадолго замираю и, выдохнув, открываю дверь. Прохожу в пустую гостиную, никого не найдя, иду к лестнице и замираю у зеркала, из которого на меня смотрит загорелое, всклокоченное, белобрысое чучело. Массивная грудь обмотана широкой лентой. Такая же лента на поясе. На руках наручи, изрисованные символами. Там в аналогах фуин печатей, доспехи, оружие, кое-какие лекарства и запас еды. Ой, а рожа-то какая? Смеясь, приближаюсь к зеркалу. Чумазая. Шрам на щеке. 3 шрама на правом плече. Память о встрече с волками. Ну и, ничего, отмыться, причесаться, переодеться и... Красавица, погладив кубики на животе, улыбаюсь отражению. Девушка, лет 18, что смотрит на меня из зеркала, со мной полностью согласна. Широко улыбается. А где все? Сакура, Хината, Мей, Дидара, Ринга, я дома. В ответ тишина. Что странно, потому как хоть кто-нибудь, дома всегда остается. Осматриваясь и прислушиваясь, иду наверх. Поднимаюсь на 2-й этаж, слышу тихие всхлипы и врываюсь в комнату Лоши. А там, на краю кровати, сидит странного вида Ринга. Прижимает руки к животу, улыбается и плачет. На меня никакого внимания не обращает. Ринга, ты как? Тебе плохо? Яманака, даже не удостоив меня взглядом, заключает Ринга. Вернулась. Да-да, вернулась. А где все? Мей, Хаку, Мабу и Цуми, в резиденции. Остальные, кто где? А ты похорошела, выросла. И, ой-ой-ой, тебе в госпиталь надо. Пошли. Нет, я там сегодня уже была. Как только с миссии вернулась, так меня туда Ария утащила. Со мной все хорошо, и даже немножечко лучше. А ты, Инна, принеси, пожалуйста, соленую рыбу. Там, в холодильнике стоит. Сейчас, подожди, я быстро. И шоколадом сверху полей. Чего? Кажется, Ринга приболела. Шоколад с соленой рыбой. Фе-е-е. Она всегда была странной. Спускаюсь вниз, подбегаю к холодильнику, открываю, мотаю головой и... На полках стоят миски с самым разным. Соленые огурцы, измазанные сливочным кремом. Жареное мясо, засыпанное сахаром. Данго-фрукты под толстым слоем перца. И миска с соленой рыбой, уже залитой шоколадом. Также присутствует надкушенная в трех местах восковая свечка, причем, судя по следам зубов, кусали ее три разных человека. И совсем уж странная чашка с медом, из которой торчат мелки. Что здесь происходит? Ринга спятила и всех остальных заразила, как Лоши допустил подобное. «Привет, Инна», садясь за стол, бормочет Ники. «Садись, надо поговорить». «Ты дома?» «Слушай, а что вообще?» «Что с Ринга?» «Где все?» «Кто превратил холодильник в помойку?» «А вот это обидно», ворчит Дриада. «Если хочешь знать, мел с медом, это очень вкусно». «Но, Лоши ушел». «Как? Куда?» «Один, и вы его отпустили?» «Надо помочь, не получится. Он ушел в родной мир от Цуцуки, как и собирался. Попасть туда мы не можем, поэтому ждем. Кошмар. Но он же хотел подготовиться, а как он смог вас бросить? Нельзя же так, так получилось», кивает Дриада, встает и обходит меня, опускает руки на плечи, наклоняется и шепчет на ухо. «Добро пожаловать в семью. Теперь ты более чем достойна жить с нам. Вот только, Лоши-вы-вы, у-у-у». И это плачет. Да что с ними не так, хотя от мысли, что Лоши там один, в чужом полном врагов мире. Всхлипываю, поворачиваюсь и обнимаю Дриаду, которая что-то говорит, обнимает и, сильно не дави, отталкивает меня Ники, особенно на живот. Я, да ладно, поздравляю. Так стоп, значит Ринга тоже, все мы, поэтому и чудим, особенно остальные. Все-таки Лоши у нас особенный, поэтому, девушки меняются. Инна, а ты? Вот так, все сразу. А я, в смысле я же еще мелкая была. Так, значит потом, значит, вот черт. Инна, где моя рыба? Спускаясь, ноет Амелли. Вот она, ты садись, я тебе подам. Ники, а тебе мед с мелом. Чай будем, а с чем? Да вы садитесь, не стойте. Сейчас все будет. Что со мной? Почему я сейчас так безумно рада за них? Ничего не понимаю. Ведь раньше я бы от зависти сдохла, а сейчас? Почему мне это нравится? Ах да, спасибо тебе, наставница. Мне теперь намного лучше. И это, любить и заботиться, намного лучше, чем жадничать и завидовать. Я в этом уверена. Правда, вот ведь кошка. Сломала меня и по новой собрала, перекроила. Мне нравится. Я поняла, я хочу быть с ними. Они моя семья. Правда. Теперь осталось дождаться Лоши. Он вернется, и я с ним поговорю. Лоши, мой добрый и заботливый Лоши, мы будем вместе. Мира от Цуцуки. Лоши, солнечный удар. Подняв руку, выкрикиваю. Небо озаряет ярким светом. В землю испепеляя траву, плавя камни и сжигаю двух парящих в воздухе, а от Цуцуки бьет столб света. Третий, хоть и пытался отлететь, под удар все же попал. Теперь лежит, пытается отползти и, глядя на свои обугленные ноги, дико верещит. «Да заткнись ты», пронзая его плечо деревянным колом, громко рычу. «Давай так, скажешь то, что мне надо, сдохнешь быстро. Будешь выделываться, я все равно все узнаю, а тебя замучаю. Думаешь победить нас, еда?» Шипя от боли, говорит бледный. «Ты не понимаешь, с кем связался. Нас тысячи. Глава клана уже бросил клич, и сейчас сюда летят сотни самых сильных из нас. Мы сожрем тебя». Подавишься, отламывая ему рог, улыбаюсь и втыкаю отросток в живот. Больно, а это месть за весь наш род, за все деревья, которые вы сожрали. Все еще надеешься, что ваши твари победят меня? Сам смотри, ваши города падают один за другим. Твой народ гибнет и погибнет весь. Вас, уродов, я щадить не собираюсь, но я пойду дальше. Уничтожу весь ваш мир. Ты меня понял? Так что, просто скажи мне, где прячется ваш глава. Тогда твоя смерть будет быстрой. Тьфу, отлично. Вытирая лицо, вздыхаю. Сам выбрал. Отхожу от раненого, взмахиваю рукой и смотрю, как семена вылезают из земли и заползают в его раны. Быстро съедают плоть и чакру, не оставляя за собой даже костей. 2 месяца, 2 десятка городов и несколько десятков тысяч уничтоженных от Цуцуки. И это только начало, глядя на виднеющийся вдали город, улыбаюсь. Вперед, из земли выбираются тысячи моих клонов. Хищные семена, подобно реке, текут вперед, готовые сожрать все на своем пути. 10 огромных, в 5 раз больше биджу клубков шипастых лиан, перемалывая в пыль камни и вообще все, что попадется, оставляя в земле глубокие борозды, ползут к городу. Еще один город падет сегодня, перестанет существовать, а вместе с ним и тысячи паразитов будут уничтожены. И я бы не стал заморачиваться, и просто подорвал город. Но среди них, я хочу найти того, кто сможет вернуть меня обратно, потому как домой хочу. У меня, конечно, есть артефакт, который от избытка магии, уже полностью перезарядился. Но, без якоря, неизвестно куда он меня отправит. А что такое якорь и как он работает, я не знаю. Так что, вперед, уничтожать врагов моего рода и искать полезного для меня Ацуцуки. В атаку, кричу, подпрыгиваю и обрастаю ветвями и лианами. Превращаюсь в нечто похожее на энта, хватаю камень и бросаю его вперед. Снаряд летит и разбивается о барьер. Тут же семена волной накрывают купол, поглощают чакру и активно делятся, увеличивая свою численность. Клубки лиан пока ждут. Как только купол падает, они сравняют город с землей. Жестоко. Но если хоть одна тварь останется, со временем все начнется сначала. Хотя, в этом мире все слишком странно. Есть ощущение, что здесь есть мощный источник магии. Но, найти его или даже определить местонахождение, пока не получается. Да и сама магия, здесь она чужая, обжигающе холодная и с моей конфликтует. Усвоить ее не получается, но получается вытягивать и развеивать. А на местах, где я уже прошел, теперь красуются мои деревья. Вырабатывают магию, нейтрализуют местную и уничтожают чужеродную для меня, местную растительность. Впереди разворачивается действо. Семечки поглощают чакру, купол падает. Энты рушат стену, в бой рвутся клоны. Используют самую простую тактику. Нападают, вступают в бой с защитниками, стягивают на себя 2-3 врагов и банально взрываются. Разносят тех, кто рядом, остальных поражают ядовитыми шипами. Семечки волнами проносятся по улицам, оставляя после себя пустоту. Уничтожается все, как живых, так и постройки. Начинайте. Взмахнув рукой, кричу, и клубки лиан приходят в движение. Лианы быстро движутся, сами клубки ускоряются и перемалывают в пыль все. Начинается вакханалия, в городе гремят взрывы. Слышны крики, грохот и плач. Еще один город, пара минут, и от него ничего не останется. Да, остановись. Взлетев в воздух, кричит один из паразитов. Что ты делаешь? Несу возмездие. Ты убиваешь нас и наших детей. Ты чудовище. Остановись. Ты же древо. Ты не должен так поступать. А как? Сидеть и ждать, пока вы не придете и не попытаетесь сожрать меня, уничтожить мой мир. Так, так заведено. Сотни тысяч лет мы правим мирами. И продолжим править ими. Тебе ничего не изменить. Клан Ацуцуки будет править. Это вряд ли. Взмах рукой. По бокам от меня встают цветы, гудят, светятся и стреляют в паразита лучами, которые он, выставив вперед руки, поглощает. Рыча несется ко мне, замахивается, хватается за горло, теряет высоту и падает. Да-да, я подстраховался, двумя пальцами поднимая паразита, громогласно говорю и подношу ближе к лицу. С момента прихода сюда, я заразил этот мир спорами. Да, я их долго вырабатывал, но результат меня радует. Сейчас, споры пожирают твое тело, это очень болезненно, я знаю. Сколько деревьев ты сожрал? Отвечай, мразь. Со счета сбился, выплевывая кровь, скалится Ацуцуки. Хорошо, тогда по-другому. Из пальцев лезут тонкие зеленые нити, пробивают его голову и проникают в мозг. Приходит информация, от которой я громко рычу, растираю ладонями тело и, отряхнув руки, смотрю на остатки города. Теперь мне точно нужно их всех уничтожить. И я даже знаю, как это сделать, но для этого, мне нужно больше бойцов, больше семян, споры самому нужно стать больше. В человеческой форме, соваться туда бессмысленно. Формы энта и дракона, тоже будут слабоваты. Да и после получения информации, понимаю, что времени на уничтожение всего живого потребуется куда как больше. Ладно, глава 84, 7 месяцев спустя, лес влажных костей, Синджу Цунади.